«Сара?» — недоуменно воскликнул Мэтьюс. «Но откуда она здесь взялась? У нее удивительная способность появляться там, где ее не ждут, и где ей появляться не следует. Если я не ошибаюсь, она вышла замуж за пастора Дрыгли». «Ошибаешься», — поправил его доктор. «Не Дрыгли, а Дигли. Наверное, они приехали в Лондон погостить у знакомых и решили пройтись по бедным кварталам и раздать милостыню. Такая уж у меня судьба, что я вечно натыкаюсь на них в самую неподходящую минуту. Бежим, сейчас они будут здесь». Мэтьюс Мак осторожно выглянул из-за угла. «Никого не видно», — успокоил он Джона Дулитла. «Скорее всего, они сами перетрусили и ушли в другую сторону». Доктор облегченно вздохнул. «Погоди», — сказал он Мэтьюзу, — «нам надо найти укромный уголок и поправить юбку. Она с меня вечно спадает, и она бы давно уже упала, если бы я не придерживал ее руками». Сообщники нырнули в темную подворотню, и там Мэтьюс, чертыхаясь и проклиная хитроумные женские одежды, подвязал доктору юбку. Правда, когда они вышли на свет, оказалось, что юбка подвязана слишком высоко, и из-под нее выглядывают полосатые брюки доктора. «Но, может быть, так и оставить?» — задумчиво спросил Мэтьюс. «Да и бежать, в случае чего, будет легче». Но доктор решительно воспротивился. «Нет-нет, я в молодости прочел уйму полицейских историй и знаю, что именно из-за таких вот вроде бы пустяков сыщики и нападают на след преступников». Они снова вернулись в темную подворотню и привели одежду доктора в надлежащий вид. «Я тут неподалеку обнаружил вполне себе сносную харчевню», — сказал Мэтьюс Мак. «Там чисто, и чай вроде бы неплохо заваривают. Можно зайти туда. Вам не мешает прийти в себя после встречи с Сарой и преподобным Фигли-Мигли». Джон Дулиттл с трудом вытащил из-за тесного корсета часы луковицу, взглянул на циферблат и отрицательно покачал головой. «Нам нельзя терять время. Уже 12-й час. Я боюсь, что Сара заподозрила неладное и обратилась в полицию. Пора браться за дело». Они зашагали к магазину, где томились несчастные птицы. В окнах магазина свет уже не горел, зато по другую сторону улицы, прямо под фонарем, стоял полицейский. «Нам снова не везет», — шепнул доктор Мэтьюзу. «Ну что ему приспичило встать именно здесь?» Они чинно прошли мимо полицейского и завернули за угол. «Господин доктор», — также шепотом предложил Мэтьюс, «а что, если я зайду к нему сзади и приласкаю?» «Что значит «приласкаю»?» — удивился Джон Дулиттл. «А если он обидится?» «Он не успеет обидеться, не волнуйтесь, я приласкаю его ломиком». «Не смей», — ужаснулся доктор, и тут же полюбопытствовал. «Где же ты ночью раздобудешь ломик?» «Он у меня с собой», — невозмутимо сказал Мэтьюс и протянул к доктору правую руку. Из рукава сюртука торчал толстый железный прут. «Но зачем он тебе?» — бронился доктор. «Откуда у тебя такая привычка разгуливать по ночам с ломиком?» «Зачем? Да хотя бы за тем, чтобы поскорее справиться с замком на двери магазина», — без тени смущения объяснял Мэтьюс. «Не понимаю, чем вам не нравится привычка гулять с ломиком. Одни выходят на прогулку с тросточкой, другие — с зонтиком. Ну а я с ломиком». «Ради бога», — взмолился доктор, — «спрячь свой ломик подальше. Лучше нам переждать, пока полицейский сам не уйдет. Ну не может же он торчать здесь всю ночь. А что, если попробовать проникнуть в магазин со двора?» «Не выйдет, господин доктор», — возразил Мэтьюс Мак. «В магазине нет черного хода. Во двор выходят только окна. Конечно, их можно разбить, но звон стекол переполошит весь дом. А стеклорез я как на грех с собой не захватил». Долгие и напряженные полчаса сообщники прятались за углом дома и время от времени выглядывали оттуда, чтобы проверить, не ушел ли полицейский. Наконец страж порядка потянулся, широко зевнул и побрел вдоль по улице. «Пора», — шепнул Мэтьюс и вытащил из рукава ломик. «Если вдруг нас накроют», — говорил он, шагая по улице рядом с доктором, — «ругайтесь и возмущайтесь. Представим дело так, будто мы случайно увидели, что дверь в магазин открыта, и зашли предупредить хозяев. Но если заварится каша, сбрасывайте юбку и пускайтесь на утек. Ну вот, мы и пришли. Глядите в оба, не идет ли кто по улице, а я тем временем займусь замком». Доктор послушно встал под фонарем и завертел головой во все стороны, при этом он лихорадочно шептал. «Мэтьюс, прошу тебя, не повреди двери, не сломай замок. Нельзя же наносить другим ущерб. Главное — это освободить птиц». «Можете на меня положиться», — улыбнулся Мэтьюс и ловко принялся за дело. Никто никогда не сможет больше воспользоваться этим замком. У меня с замками старые счеты, если я их ломаю, то раз и навсегда. Какой же тут ущерб хозяину? Ну вот и готово. Заходите, чувствуйте себя как дома». Доктор посмотрел на сообщника. Тот уже прятал в рукав чудо-ломик и раскланивался на пороге распахнутой двери. Они вошли в магазин. Мэтьюс Мак тихонько затворил за собой дверь, вытащил из кармана пару тряпок и протянул их доктору. «Обмотайте ваши башмаки, чтобы не топать слишком громко, а я зажгу фонарь». Он огляделся, цокнул языком и тоном знающего человека продолжил. «Пожалуй, обойдемся без фонаря, и так светло». Доктор стоял в темноте и не знал, куда ему двигаться. Постепенно его глаза привыкли к царившему в магазине полумраку. Мутный свет от уличных фонарей с трудом проникал сквозь запыленные окна. Вонь от давно нечищенных клеток затрудняла дыхание. «Мэтьюс, пожалуйста, распахни окно во двор», — взмолился полузадохнувшийся доктор. Мэтьюс повиновался, и в магазине стало немного светлее. Все пространство от пола до потолка было занято клетками, прикрытыми грязными, давно не стиранными тряпками. Джон Дулиттл загодя расспросил Корнелиуса, где стояли клетки с дроздами и другими птицами, родившимися на воле, и теперь осторожно крался по узким проходам и безошибочно находил то, что искал. Его огромные обмотанные тряпками ботинки ступали бесшумно. Прохладный ночной воздух струился в душное помещение. Доктор относил Мэтьюсу клетку за клеткой, а тот одним движением распахивал дверцу и выпускал на свободу удивленных птиц. Не раздумывая, птицы взмахивали крыльями и улетали. Одна за другой они взмывали над угрюмым двором, над печными трубами Лондона, и направлялись за город, где их ждала свобода. Передавая Мэтьюсу последнюю клетку с дроздом, доктор спросил, были ли в клетках мертвые птицы. «Пока ни одной», — шепотом ответил Мэтьюс. «Ну, слава богу», — обрадовался доктор. «Как хорошо, что мы прибыли вовремя и спасли этих бедняжек. А теперь настал черед скворцов». И доктор углубился в нагромождение клеток и ящиков. Все клетки были закрыты тряпками, и в полумраке доктору оставалось только гадать, какие птицы в них сидят, а отпускать на свободу следовало лишь тех птиц, которые были рождены свободными. К счастью, в магазине было всего лишь две собаки. Старый, потерявший нюх бульдог и молодая глупая овчарка. Обе они крепко спали в конуре у входа. Дверь в конуру была закрыта на засов. Джон Дулиттл долго бродил в потьмах по магазину, пока не обнаружил, наконец, большую клетку, полную скворцов. Мэтьюс Мак распахнул дверцу, и скворцы упорхнули вслед за дроздами. За ними последовали зяблики. Через каждые несколько минут Мэтьюс шипел на доктора. «Да не громыхайте же так, замрите!» Доктор послушно замирал, иногда даже с поднятой ногой, не решаясь опустить ее вниз, а Мэтьюс прислушивался к шорохам, доносившимся со второго этажа, где была квартира хозяина. Как только Мэтьюс убеждался, что господин Гаррис продолжает почивать сном праведника, он снова шипел доктору. «Принимайтесь за дело, но ведите себя тише воды ниже травы». И доктор снова принимался за дело. Он бродил по магазину, заглядывал в клетки, искал несчастные создания, погибающие от тоски по родным полям и лесам. И вдруг Джон Дулиттл услышал, как переговариваются попугаи. «Ты слышишь?» — спросил один из них. «Здесь кто-то бродит». «Слышу», — тревожно скрипнул второй попугай, — «поэтому я и проснулся. Может быть, бульдог вышел прогуляться ночью?» «Нет, собаки закрыты на засов», — возразила первая птица. «А что, если это кошка? Днем хозяину принесли пару сиамских кошек, и он сунул их в ящик у двери. Я знаю этот ящик, он ненадежный. Кошкам ничего не стоит выбраться оттуда на свободу». «Готов держать пари, что это кошка», — чуть ли не взвизгнул второй попугай. «Только они умеют красться так тихо. Надо сейчас же разбудить хозяина». «Ни в коем случае», — шепнул доктор на языке попугаев. «Молчите». «Ты слышал?» — испуганно завопил второй попугай. «Кто-то заговорил с нами на нашем языке. Или мне почудилось?» «Нет-нет, не почудилось», — продолжал доктор Дулиттл. Но уговаривать попугаев замолчать было уже поздно. Их болтовня успела разбудить многих птиц. Со всех сторон из клеток неслось поскрипывание жердочек, хлюпанье крыльев, сонное щебетание. Доктор в отчаянии замахал руками Мэтьюсу. Сказать ему что-либо по-человечески он не мог, иначе птицы встревожились бы еще больше. Так он и стоял и молча махал сообщнику руками, чтобы тот как можно быстрее уносил ноги. И вдруг у него зачесался нос. Доктор потер его пальцем. Не помогло. Потер всей пятерней, Не помогло. Нос чесался все больше и больше, и, наконец, Джон Дулиттл оглушительно чихнул. Так громко чихают только люди. Слоны и те чихают тише. «Здесь человек, здесь человек!» — застрекотал в панике попугай. «Злоумышленник!» Ничего не понимающий Мэтьюс удивленно таращился на Джона Дулиттла, а тот продолжал размахивать руками. «Уходи!» — и лихорадочно соображал, что же ему делать, то ли тоже пуститься в бегство, то ли открыться попугаем. В конце концов он выбрал бегство, но было уже слишком поздно, так всегда бывает с теми, кто долго раздумывает. Второй попугай уже успел пораскинуть мозгами и сказал: «Если оно говорит как попугай и чихает как человек, то я знаю, кто оно такое. Оно доктор Дулиттл». Последние три слова попугай не сказал, а прокричал, и тут же его крик подхватила какая-то канарейка. «Это может быть только он, а никто другой». «Да тише вы все», — попытался утихомирить их Джон Дулиттл. «Ну, конечно, это я, но помолчите, не выдавайте меня». «Куда там? Разве в силах человека остановить лавину?» «Птицы, эй, просыпайтесь!» — верещали наперебой канарейки и попугаи. «Просыпайтесь все! К нам пришел сам доктор Дулиттл! Сбылась наша вековая мечта!» Остальные птицы тоже подхватили их крик. Доктор Дулиттл опрометью бросился к двери, но споткнулся о ящик и растянулся во весь рост на полу. На него с грохотом посыпалась груда клеток. «Скорее, доктор!» — торопил его уже стоящий у двери Мэтьюс Мак. «Я слышу наверху голоса, весь дом уже на ногах!» «Как же мне бежать?» — простонал Джон Дулиттл. «Если на мне сверху лежит груда клеток, сначала вытащи меня из-под них». В норе у входа проснулись собаки и залаяли. Мэтьюс тщетно пытался вытащить доктора из-под груды клеток. Широкая складчатая юбка мешала. Она путалась, завивалась, цеплялась за все, за что только можно было зацепиться. «А это в самом деле вы, доктор?» — пролаял из конуры бульдог. «Я!» — тявкнул ему в ответ Джон Дулиттл. «Кто же еще может вляпаться в такую нелепую историю? Прошу вас, замолчите, дайте мне унести ноги, иначе я пропал. Меня арестуют и посадят в тюрьму». «Так выпустите нас из конуры, и мы поможем вам», — решительно сказал бульдог. «Мэтьюс», — крикнул доктор своему сообщнику, — «выпусти собак и беги, обо мне не беспокойся». На лестнице, ведущей на второй этаж, вспыхнул свет, и появился хозяин магазина, господин Гаррис. В руках он сжимал кочергу. Но Мэтьюс не потерял голову. Он хладнокровно на глазах у хозяина подошел к конуре и отодвинул засов. Хозяин уже предвкушал потеху. Этот олух-вор сам выпустил его собак. Сейчас они зададут жару негодяям, посмевшим вломиться в его магазин. «Караул! Полиция!» — кричал господин Гаррис, бегом спускаясь по лестнице. Но, к его удивлению, собаки почему-то бросились не на злоумышленников, а на него самого. Они повалили хозяина на ступеньки и стояли над ним грозно, скали свои зубы. Тем временем Мэтьюс Мак успел выбежать из магазина и задал стрекача. Джон Дулиттл наконец выбрался из-под груды клеток и поправлял свою юбку. Руки его дрожали. «Вы никчемный человек и ведете никчемную торговлю», — сказал доктор господину Гаррису. «Я запрещаю вам торговать зверями и птицами». Прижатый к полу собаками хозяин магазина испуганно смотрел на дородную женщину, из-под чьей юбки выглядывали брюки в полоску. «Спасибо вам», — обратился Джон Дулиттл к собакам. «И если этот негодяй посмеет поднять на вас руку, приходите ко мне. Мой цирк стоит в Риджент-парке». Он высоко поднял голову, переступил порог магазина и побежал вслед за Мэтьюзом Магом.